Опять на ярмарку. Быстро пролетели обещанные 9 дней. И вот мы опять утром собираемся в поход на ярмарку. Все эти дни были заполнены делами, проблемами, задачами, большими и маленькими. Племянник Макса Морин оказался активным парнем с огромным желанием учиться и при этом вовсе не чурающимся физического труда. Сама видела, как он помогал строителям закинуть бревно на леса на строительстве цеха. А ведь пришел туда, чтобы просчитать количество необходимого стройматериала. К Максу приходила наша жертва. Он предложил работу в пекарне. Сказала, что подумает. Пусть думает, ее проблемы. Все-таки запустили ночную смену на пекарне. Взяли на работу дополнительных работников, поставили в смены одного из уже опытных пекарей и новенького. Так обучение пошло быстрее. Еще появился мужчина-грузчик. Ни к чему надрываться на тяжестях женщинам. По-прежнему главной там была Линда. У нее был порядок и строгий учет в документации. Макс очень ее хвалил. Вся ночная выпечка уходила во дворец. И то дворцовые провиантеры утверждали, что им мало. Просили больше сдоб и пирогов. Продавали сколько могли. Уже не раз возникала идея в вечерних разговорах об открытии в столице филиала нашей «Коза Ностра». Так мы и стали называть наши предприятия между собой после моей неуклюжей шутки. Надо обсудить эту идею с Максом. Потянем ли? Строительство молочного цеха подходило к концу. Оставались небольшие внутренние работы и отладка оборудования. Основную технику парни уже изготовили, но что-то их еще беспокоило. Я видела, как они хмурятся и о чем-то спорят. Но мне не говорят, значит, сами справятся. К нашему удивлению, наш совместный проект с Тардом оказался успешным. Уже окупились первоначальные вложения в ремонт здания и новое оборудование. Теперь уже и прибыль будет. Сам Тард был счастлив. От клиентов не было отбоя. Желающие купить его обувь приезжали из соседних городов. Особо пользовались спросом кроссовки, туфли-балетки, летние босоножки и всевозможная детская обувь. Вчера опять был Тард со списком на покупки в Мирине. Закупать там материалы оказалось намного выгоднее. Можно было даже уменьшить цену на обувь, что нам было на руку. Задавим конкурентов ценами. Просил показать модели зимней обуви. Вот тут был затык. Для сапог нужны были замки. Не на пуговицах же делать. Замков пока не встречали в этом мире. Вчера я постаралась как можно аккуратнее отпороть замок молнию из кофра с кардиографом. Единственное, там была металлическая молния. Остальные замки были пластиковые. Если поиски на ярмарке будут безуспешными, придется искать какого-то специалиста, который может изготовить подобное. Или свои, пусть мозги вывихивают над такой повседневной в прошлой жизни вещью наши умельцы-инженеры. Два раза за эти дни заходил Дориан, но бывал у нас не более часа. Сильно торопился, что-то у них в столицах напряженно становится. Дар сказал, что лавочника, избившего женщину, арестовали. Королевские дознаватели занимаются этим делом. Это уже не местные службы. Сейчас начата проверка местной службы правопорядка. Нарушения были уже выявлены. Макс приносил последние новости из Терции. Туда он наведывался часто по делам. Во-первых, у нас в городе появился маг. Наконец-то. Хоть прекратят обращаться ко мне с достаточно идиотскими просьбами. Последняя была вообще из ряда «нарочно не придумаешь». Не поможет ли уважаемая Тесса Анна извести насекомых-вредителей типа нашей саранчи с полей местных фермеров? Интересно, тот, кто придумал это, понимает разницу между целительством и энтомологией? Во-вторых, сам Терц лично срочно ищет помещение для новой магической школы, которая будет в нашем городе. Говорят, уже нашел. Это реквизированный особняк бывшего городского казначея. А вот это хорошо. Это даже здорово. Одаренные дети останутся дома, не будут исчезать. К нашему Митричу на пару дней приходил в гости его приятель из дворца Тирфилис. Все дни практически провели на пруду и реке. Поймали какое-то невообразимое количество рыбы. Крупную рыбу выбирали, мелочь обратно выбросили в воду. Представляю себе удивление рыбы. Простите, что это было? Митрич в этот раз с нами не пошел, сказал, что у него и так полное счастье. Только о чем-то шептался с Варей. Собрались в холле дома Петя с Колей, Варя, я и Макс. парни упаковали свой груз в бездонный рюкзак Николая. Кстати, я себе вытребовала такую же дамскую сумочку с безразмерным объемом. Как я понимаю, эти артефакты были с пространственной магией. Перемещаться мы решили прямо на ярмарку, сразу в тот самый укромный угол. Очень надеюсь, что там не построили что-нибудь. Но все прошло удачно. Народу было немного на ярмарке, на нас никто не обратил внимания. Сразу решили посетить прилавок того купца, Византа, чтобы освободить парней от их товара и подтвердить исполнение договора. Когда мы вошли в его маленькую комнатку, купец выдохнул с явным облегчением. Видно, ожидал нас с нетерпением. Парни выгрузили все, что успели сделать за эти дни. Получилась внушительная гора. Купец с горящими глазами перебирал теперь уже свои сокровища и сразу раскладывал в разные кучки. Заметив наше удивление, пояснил, что у него уже есть покупатели, которым он запланировал продать технику. Рассказал, что за эти дни он сам на камбузе собственного корабля испытал всю технику. От блюд изрубленного мяса в восторге, а уж сепаратор выше похвал. Сметана из первого пробного перегона молока была съедена в первый же день к вечеру, такой оказалась вкусной. Макс напомнил Византу, что наши сепараторы в этом королевстве он не продает. Купец согласно кивал. Предложил продлить договор для следующих продаж, когда будет следующая ярмарка. Через 1,5-2 месяца, в зависимости от погоды. Я оставила ему адрес своей почтовой шкатулки, для того, чтобы он известил о своем прибытии в Мерину. Парни получили свою оплату, и мы пошли далее по торговым рядам. Варя нашла еще каких-то семян и саженцев, посетили галантерейщиков, набрали у них всякой всячины. Заметив, что Варя покупает необыкновенно красивый резной гребень из кости и пару таких же заколок, удивилась. У Вари короткая стрижка, зачем ей эта красота? Варя шепотом мне пояснила, что это заказ Митрича. Вот это номер! У нашего Митрича появилась дама сердца? Ну надо же, а я ничего не заметила. Варя сказала, что тоже не знает, но заметила, что Митрич больше не ходит по дому в своих земных трениках. Значит, это кто-то из наших. Ну, Митрич, ну, орел. К моему сожалению, не нашла ничего, что могло бы напоминать замок-молнию. Придется искать мастера у себя в городе. Нашли еще некоторое количество кофейных зерен и какао-бобов. Все-таки ярмарка уже заканчивалась, и товара оставалось немного. Также заключили договор с купцом, продававшим пряности, что мы в следующий раз купим у него все какао и кофе. Пусть привозит больше. Тут нас догнал сияющий Макс с двумя корзинками в руках. Оказывается, он тоже купил котят и щенят. В прошлый раз он был в восторге от нашей мелкой живности и рассказал супруге о них. Жена велела в этот раз купить для них. Памятуя, что мы брали по двое котят и щенят, тоже купил по паре. Я удивилась, не многовато ли для него. На что Макс сказал, что подарит своим родителям по экземпляру. Своих родителей очень любил и уважал. Парни наши куда-то свинтили. Но вскоре увидели Петю, который приглашающе махал нам рукой. Колю мы обнаружили возле железных рядов у горы блестящего металла. Впрочем, его лицо сияло от удовольствия едва ли не ярче этих железяк. «Аня, представляешь, мы нашли нержавейку!» — заговорщическим шепотом сообщил он мне. «И что?» «Ну, Ань, мы всю голову ломали, как сделать все эти банки и танки для молока в молочный цех. Оцинковка, возможно, будет окисляться от кислой среды. А нержавейки там не было нигде. А здесь мы нашли у заморских. Вот, теперь деньги надо». Отдала все, что было у меня в кошеле. Немного еще не хватило. Парни добавили из своего заработка. Дома рассчитаемся. Ребята договорились, что сейчас весь металл доставят телегами к нашему углу. Оттуда типа его заберет транспорт. Поскольку объем закупок был большим, то пришлось задействовать сразу два портальных камня, мощности одного не хватило бы. Мы втроем, Макс, Варя и я, изображали толпу, загораживая спинами угол и парней, которые шустро перекидывали листы металла к нам во двор. Нам здесь было не слышно, но у нас наверняка звон стоял знатный. Как только они закончили с металлом, мы все вернулись домой. Остаток дня посвятили разбору наших покупок. Ой... Ну вот первым делом не железо надо было покупать, а всему составу наушники. Звон стоит во дворе с самого утра. парни вырезают, выгибают и клепают всевозможные емкости для молочного цеха. От огромного танка для пастеризации молока до не менее здоровых поварешек, веселок, мешалок, дуршлагов. Все для него же. Во двор вышла даже терпеливая Тильда. Хотела высказать укор, но ревниво оглядела изделия и потребовала обновить кастрюльно-ложечный парк и ей на кухню. Колька тут же заюлил. «Тильдочка, любовь моя, конечно, только закончим, так сразу же тебе и сделаем. Знаешь, как я тебя люблю. Не боялся бы я Никея, давно бы умыкнул тебя». Все рассмеялись, а Тильда, пробормотав такое знакомое «Ахламон», ушла к себе в кухню. «Пойду и я отсюда. В подвальной лаборатории значительно тише. Заодно загляну к девчонкам, что гигиену делают. Девочки молодцы». Быстро научились и выпускают в день хорошее количество изделий. Но все равно спрос пока превышает предложение. Прокладки из предмета роскоши для аристократов постепенно превращаются в привычный гигиенический предмет уже для средних слоев, а молодые девушки и вовсе не хотят, как раньше, кучей тряпичных прокладок пользоваться. Вообще хочу разгрузить немного себя и наш дом. Вот когда построим торговый дом, выделю там помещение и перенесу туда производство под начало какой-нибудь расторопной дамы или девицы. Можно даже под франчайзинг отдать. Буду только вытяжку лиловки поставлять да марлю обработанную. Пусть производят и продают. Магической составляющей там нет, так что производство несложное. В лаборатории Вита приготовила мне сырье для настоек и зелий. Надо пополнять запасы в приемном кабинете. Вот еще новая идея появилась. В торговом центре открыть небольшую фитоаптеку. Пусть травницы тоже зарабатывают. Да, что-то мне вспомнились слова незабвенного премьера Златоуста. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Хотели небольшой магазинчик по продаже мелкой кухонной техники, а получается, что уже торговый центр надо строить. Очередной вопрос с Максом надо обсуждать. Начинать ли строить центр уже сейчас или ждать, когда наша бригада строителей освободится после постройки теперь уже мясного цеха? Или нанимать новых рабочих? Как-то эти стройки начали утомлять слегка. Хочется завершить все поскорее и жить в нормальном режиме. Свою коптильню Митрич сооружает методом хозподряда. Бор, сам Митрич, Рим с двумя сыновьями лет по 17-18. Разрешение на своих сыновей Рим у меня спросил. Я не возражала. Хорошие мальчишки, пусть отцу помогут и для себя немного заработают. Рим сказал, что один сын тоже увлекся резьбой по дереву и хотел бы потом работать с отцом в мастерской игрушек, а младший пока не определился. Но кое-что меня начало тревожить все-таки. Последнее время вокруг нас явно стала проявляться какая-то аномалия. У людей, работающих у нас или близко общающимися с нами, стали проявляться признаки магических способностей. Пока небольших. Вчера Варя рассказала, что у одной из ее огородниц проявились признаки магии земли. Именно на ее уход стали откликаться растения. У других огородниц ничего подобного. А одаренная огородница как раз та девочка, которая первая надела комбинезон. Попросила Люсию сшить ей платье по новому образцу. То есть девочка была открыта новому, охотно училась. Выходит, если человек хочет учиться, легко воспринимает новые знания, готов к переменам и не таит зла в душе, то у такого может проявиться магия? Ох, все-таки что-то я упускаю. Не хватает мне знания о здешней магии. И как бы я ни оттягивала этот момент, но придется идти мне в ту самую таинственную комнату, которую я условно называла ЦУП. Моя интуиция подсказывала, что ответы на некоторые вопросы я найду там.